Тетушка Кинелла, тетя Труди, жила у Уэлси, примерно в 6 милях к северу от границы штатов Мэн и Нью-Хэмпшир. Кинул съехал с шоссе на дорогу, которая огибала городскую водонапорную башню. Ту самую, ядовито-зеленого цвета, с забавной табличкой-призывом жирными буквами высотой 4 фута. «Сохрани Мэн зеленым! Давайте деньги!» И уже через 5 минут зарулил на подъездную дорожку к аккуратному маленькому тетушкиному домику. На лужайке, разумеется, не было никакого включенного телевизора, водруженного поверх мусорных корзин. Только цветочные клумбы. Настоящая страсть тети Труди. Кинула уже давно, хотелось отлить, но он не стал останавливаться по дороге. Зачем останавливаться в придорожной закусочной, если можно заехать к тетке и там с комфортом сходить в туалет, а заодно послушать свежие семейные сплетни? Тетя Труди всегда была в курсе всего, что происходит в семье, и знала, что, где и кто. И, конечно, ему не терпелось показать ей свое новое приобретение — картину. Тетя вышла ему навстречу, крепко обняла и обклевала все лицо своими фирменными быстрыми поцелуйчиками, которые стойко ассоциировались у Кинула с чем-то птичьим и от которых его в детстве всегда трясло. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказал Кинул. «Тебя так протащит, что ты из чулок своих выпрыгнешь». «Интересная мысль», — развеселилась тетя Труди и с улыбкой уставилась на племянника, обхватив локти ладонями. Кинул достал из багажника картину. Тетю действительно протащила, но не так, как рассчитывал Кинул. Она вдруг страшно побледнела. Кинул в жизни не видел, чтобы люди бледнели вот так, словно вся краска разом сошла с лица. «Жуткая вещь, нехорошая», — натянуто проговорила тетя, и было заметно, что она изо всех сил старается, чтобы не дрожал голос. «Мне не нравится. Наверное, я понимаю, чем она привлекла тебя, Ричи. Только ты-то играешь в свои кошмары, а здесь оно все настоящее. Убери ее лучше обратно в багажник, сделай тете приятное. А когда будешь ехать через Сако, я тебе очень советую. Остановись на мосту и брось ее в реку». Кинул обалдело и уставился на тетю. Он никогда не видел ее такой. Тетя Труди плотно сжимала губы, пытаясь унять дрожь. И она уже не держала себя за локти. Нет, она буквально вцепилась ладонями в локти, как будто пыталась сдержать себя, чтобы не сорваться с места и не убежать. Она как-то вдруг постарела и из крепкой 60-летней женщины превратилась в дряхлую 90-летнюю старуху. Кинул не мог понять, что происходит. «Тетя», — осторожно проговорил он, уже начиная тревожиться. «Что-то не так?» «Вот это не так!» Она оторвала правую руку от левого локтя и ткнула пальцем в картину. «Удивительно даже, что ты сам ничего не чувствуешь. При твоем-то богатом воображении». Нет, кое-что Кинул чувствовал. Определенно чувствовал. Иначе бы не стал отваливать за картину $45. Но тетя Труди чувствовала что-то другое. Или что-то сверх того, что чувствовал он сам. Кинул повернул картину к себе. До этого он держал ее так, чтобы тетушке было удобнее смотреть. И еще раз взглянул на нее. И увидел такое, отчего у него перехватило дыхание, как от удара под дых. Внутри все оборвалось. Картина переменилась. Не сильно, но все же переменилась. Улыбка белобрысого парня растянулась шире, заточенные людоедские зубы стали видны еще лучше. Теперь он прищурился посильнее, и от этого вид у него стал еще более искушенным и еще более злобным. Неуловимая перемена в улыбке, губы, растянутые чуть пошире, так что острые зубы видны еще лучше. Другой прищур, другой взгляд, черты, которые очень зависят от субъективного восприятия. Такие вещи не запоминаешь в точности, всегда есть вероятность, что ты просто ошибся. Тем более, что Кинул не особенно-то и приглядывался к картине, когда ее покупал. Да и миссис Даймонд совершенно его уболтала. Она явно была из тех непомерно общительных женщин, которые так тебя заговорят, что потом в голове еще долго будет зудеть. Но была еще одна вещь, которую никак нельзя было списать на фокусы памяти и субъективного восприятия. Пока картина лежала в багажнике, молодой человек сдвинул левую руку, которую он поначалу держал поверх дверцы, и теперь кинул и разглядел татуировку, которой не было видно раньше. Обогрённый кровью кинжал, оплетённый виноградными листьями. А под ним надпись. Кинул и разобрал только два слова. «Лучше смерть». Но вовсе не обязательно быть популярным писателем, автором многих бестселлеров, чтобы сообразить, что там написано дальше. В конце концов, «лучше смерть, чем бесчестие» — это как раз та вещь, которую бесноватые дорожные странники, приносящие только несчастье, типа этого парня с людоедской усмешкой, обычно и вытатуировывают у себя на руке. А на другой руке — тузопик или цветок в горшочке, — подумал Кинул. «Тебе она очень не нравится, тётя?» — спросил он. «Очень не нравится». И тут Кинул заметил еще одну любопытную вещь. Тётя Труди, оказывается, отвернулась и теперь делает вид, что с интересом смотрит на улицу. Хотя на улице не было ничего интересного. Обычная сонная и пустынная улица, разморенная жарким послеобеденным солнцем. Лишь бы только ненароком не взглянуть на картину. «Отвратительная картина. Давай ты ее уберешь и пойдем в дом. Сдается мне, тебе надо кое-куда зайти». Как только Кинул убрал акварель в багажник, тетя Труди сразу воспряла духом и, как говорится, вновь обрела свою прежнюю «savoir-faire» — сметливость, живость, французский. Они немного поговорили о матери Кинула, живет в Пасадене, о его сестре в Батон-Руже, и о его бывшей жене Салли в Нашуа. Салли была дамой самостоятельной и не без прибабахов. Она держала приют для бездомных животных в здоровенном жилом автоприцепе и выпускала два ежемесячных журнала. В «Гостях с того света» публиковались статьи о всяких астральных делах и якобы правдивые истории из жизни духов и привидений. В «Пришельцах», как явствует из названия, печатались рассказы людей, которые так или иначе общались с инопланетянами. Кинул давно уже не посещал никаких сборищ, на которых писатели встречаются с восторженными читателями, помешанными на фэнтези и ужасах. Как он иногда говорил знакомым, для одной жизни, одной Салли вполне достаточно. Когда он, наконец, собрался ехать, была уже половина пятого вечера. Тётя пошла проводить его до машины. Она настойчиво зазывала его остаться поужинать, но Кинул решил не терять день. «Если я выйду прямо сейчас, то успею проехать большую часть пути до темноты». «Ладно», — сказала тётя. «И ты прости, что я так разругала твою картину. Конечно, она тебе нравится. Тебе всегда нравились всякие странные вещи. Просто мне она показалась какой-то не такой. Может быть, я чего-то не понимаю, но это лицо...» Она невольно поёжилась. «Ужасное лицо. Как будто ты на него смотришь и чувствуешь, что он тоже на тебя смотрит». Кинул, улыбнулся и чмокнул тетушку в кончик носа. «Тетя, ты просто чудо. У тебя у самой богатейшее воображение». «Ну да, это у нас семейное. Кстати, не хочешь еще раз сходить в туалет на дорожку?» Он покачал головой. «Но я же не для этого заезжал». «Да? А для чего ты тогда заезжал?» «С тобой побеседовать, тетушка», — улыбнулся Кинул. «Ты у нас все про всех знаешь, кто хороший, а кто плохой. И ты не боишься рассказывать то, что знаешь». «Ладно, езжай уже», — тетя пихнула его в плечо, изображая досаду. Но на самом деле она была очень довольна. «На твоем месте я бы поторопилась домой. Я бы, наверное, с ума сошла, доведись мне ехать одной в темноте с этим противным и злобным парнем, пусть даже он и лежит в багажнике. Я хочу сказать, ты его зубы видел? Ну вот». Кинул все-таки выехал на автобан, чтобы выгадать в скорости, и гнал, как сумасшедший, до самой заправки Грей. На заправке он решил остановиться и еще раз взглянуть на картину. Должно быть, тетушкина тревога передалась и ему, как зараза. Впрочем, он был уверен, что дело не в этом. Просто не давало покоя одно неприятное ощущение. И вот теперь Кинул мучился, показалось ему, Или картина действительно переменилась? В кафе на заправке предлагали стандартный набор гурманских закусок, гамбургеры и газировка в банках. На заднем дворе была оборудована маленькая уютная площадка со столиками и даже садик для выгула собак. Кинул запарковался рядом с фургончиком с номерами штата Миссури. Заглушил двигатель, сделал глубокий вдох, на пару секунд задержал дыхание и выдохнул. Он специально поехал в Бостон на машине, чтобы спокойно подумать, как преодолеть творческий затык и возобновить работу над книгой. И вот ирония судьбы. По дороге туда он усиленно размышлял о том, как отвечать, если на конференции ему зададут очень правильные и заковыристые вопросы. Но никто ему этих вопросов не задал. Когда присутствующие уяснили, что нет, он не знает, откуда берутся его сюжеты, и что да, его самого иногда пугают его измышления. Они потеряли всяческий интерес к его творчеству и стали выспрашивать, где найти подходящего лид-агента. И вот теперь, по дороге домой, он только и думает, что об этой проклятой картине. Неужели картина и вправду переменилась? Но если так, и нарисованный парень действительно сдвинул руку, так что Кинул сумел прочесть надпись-татуировку, которую не было видно раньше, тогда самое время садиться писать статью для одного из журналов Салли. Или даже серию статей с продолжением. Но с другой стороны, если картина не переменилась, тогда... Что тогда? Галлюцинация приключилась на нервной почве. Бред собачий. С чего бы ему вообще нервничать? Чувствует он себя замечательно, жизнь удалась, у него все в порядке. Во всяком случае, было в порядке, пока не попалась эта картина, которая буквально зачаровала его, и теперь это очарование превратилось в какую-то странную, темную одержимость. «Ладно, блин, успокойся. Просто в тот раз ты не рассмотрел как следует», — Кинул произнес это вслух и вышел из машины. «Что ж, может быть. Может быть. В конце концов, у него в голове замыкает не в первый раз. Все это фокусы восприятия. Тем более ему это вроде бы и по штату положено. Он ведь писатель и пишет ужасы. И иногда его воображение немного... заносит», — буркнул Кинул себе под нос и открыл багажник. Достал картину, взглянул на нее, и пока он смотрел, секунд на 10 забыв о том, что человеку вообще надо дышать, он вдруг понял, что эта картина его пугает. По-настоящему. Как иногда нас пугает неожиданный тихий шорох в кустах. Как иногда нас пугает какое-нибудь неприятное насекомое, которое может ужалить, если его спровоцировать. Теперь парень с картины улыбался ему. Да, именно ему, а не просто так. Кинул был в этом уверен на 100%. И улыбка была безумной, и заточенные людоедские зубы обнажились во всей красе до самых десен. Глаза у парня горели и в то же время как будто смеялись. А вот моста Тобин-Бридж не было и в помине. И Бостона, который виднелся вдали, тоже не было. И закатного неба не было. Теперь на картине царили темень и ночь. Громадный черный автомобиль и его бесноватого водителя освещал лишь тусклый свет единственного фонаря, отбрасывавшего маслянистые отблески на дорожный асфальт и хромированные детали автомобиля. Черный автомобиль, скорее всего, все же Грандам, въезжал в маленький городок у шоссе номер 1. Кинул узнал это место. Он сам проезжал там еще сегодня. «Розвуд», — пробормотал он себе под нос. «Это же Розвуд». Дорожный ужас прёт на север. Все правильно. По шоссе номер 1, той же дорогой, что и Кинул. Парень по-прежнему держал левую руку на боковой дверце с опущенным стеклом, но теперь он повернул ее так, что татуировка была не видна. Но Кинул знал, что она там есть. Ведь знал же. Ну да. Блондинистый парень походил на фаната Металлики, который сбежал из дурдома, куда его упекли за преступление, совершенное в невменяемом состоянии. «Боже правый», — прошептал Кинул и впечатление было такое, что эти слова произнес не он, а кто-то другой. Его вдруг охватила внезапная слабость, как будто все силы разом покинули тело, утекли, точно вода из дырявого ведра. Кинул тяжело опустился на бетонный поребрик, отгораживающий стоянку от садика. Он неожиданно понял, что есть одна правда, которую он почему-то не видел раньше, когда писал свои жуткие книги. В реальной жизни, когда человек вдруг сталкивается нос к носу с чем-то таким, что противоречит его здравому смыслу, он отзывается именно так. Тебе кажется, будто ты истекаешь кровью и умираешь. Только кровь течет не из тела, а из мозгов. Неудивительно, что он покончил с собой. Этот парень, который такое нарисовал, выдавил Кинул, не в силах оторвать взгляд от картины. От этой жестокой и дикой усмешки. От этих глаз, проницательных и остекленевших одновременно. «К рубашке он приколол записку», — сказала тогда миссис Даймонд. «Мне не вынести то, что со мной происходит». «Какой ужас, да, мистер Кинул? Разве бывает что-то страшнее?» «Нет, не бывает. Действительно, не бывает». Кинул поднялся, не выпуская из рук картину, и пошел через садик для выгула собак. Он сосредоточенно глядел себе под ноги, чтобы не наступить на собачьи дела. На картину он не смотрел. Ноги дрожали и подгибались, но вроде пока держали. Впереди, там, где кончалась лужайка и начинались деревья, молодая красивая девушка в белых шортах и красном топике без рукавов, завязочками на шее, выгуливала кокер-спаниеля. Она улыбнулась, кинула издалека, но тут же поджала губы. Наверное, было у него в лице что-то такое, что заставило ее испугаться. Она пошла влево, причем быстрым шагом. Спаниелю это не понравилось, он изо всех сил упирался, но девушка тащила его за собой, натягивая поводок. Бедный пес кашлял и хрипел. Сосновая роща на задах лужайки спускалась в болотистую низину, где пахло гнилыми листьями и разлагающимися телами мертвых зверей. Ковер из сухих сосновых игл давно превратился в придорожную мусорную свалку. Повсюду валялись обертки от гамбургеров, пластиковые стаканчики, смятые салфетки, банки из-под пива, пустые бутылки и сигаретные пачки. Кинул заметил использованный презерватив, который лежал, словно дохлая змейка, рядом с разорванными в клочья дешевенькими трусиками с надписью «Вторник», стилизованный под неровный школьный почерк. Кинул углубился подальше в рощу. Здесь он рискнул еще раз взглянуть на картину. Он заранее подготовил себя к тому, что она может опять перемениться. Он даже не исключал возможности, что она будет двигаться, как в кино. Картина не двигалась и, похоже, не изменилась. Но от этого Кинулу легче не стало. Ему хватило одного только взгляда на лицо блондинистого парня. На эту зловещую, совершенно безумную улыбку. На эти заостренные зубы. Парень с картиной как будто хотел сказать Кинулу: «Эй, старик, знаешь чего? Мне покласть на ваш грёбаный мир, который вы называете цивилизованным. Я человек настоящего поколения X. И новое тысячелетие, вот оно, здесь, за рулем этой самой раздолбанной, вздыбленной колымаги». Кинул вспомнил, что сказала тетя Труди, когда увидела эту картину. Она сказала: «Выбрось ее в реку Сако». И теперь Кинул понял, что тетя была права. Правда, Сако осталось уже в 20 милях позади, но... «Болото тоже сойдет», — сказал он. «Вполне сойдет». Кинул поднял картину высоко над головой, как спортсмен поднимает какой-нибудь кубок или другой победный трофей, позируя перед фотографами, и отшвырнул ее от себя. Она полетела над склоном, пару раз перевернулась, рамка сверкнула, отразив тусклый свет заходящего солнца, и ударилась о ствол дерева. Стекло разлетелось. Картина упала на землю и медленно съехала вниз по сухому склону, устланному ковром из сосновых иголок, прямо в заросли камыша на болоте. Наружу остался торчать только один уголок рамки. Но если к нему не приглядываться, то его почти и не было видно. Остались только осколки стекла на склоне, совершенно не бросающиеся в глаза на фоне другого мусора. Кинул развернулся и пошел обратно к машине. Теперь ему стало легче. Он знал, как справляться с такими делами, и уже настраивал себя на то, что просто забудет про этот случай, задвинет подальше в темный чулан сознания и сделает вид, что ничего вообще не было. Ему вдруг пришло в голову, что именно так, вероятно, и поступает подавляющее большинство людей, которым пришлось столкнуться с чем-то подобным. Обманщики с непомерно богатым воображением и психопаты, которым мерещатся всякие страсти, записывают свои измышления, рассылают по журналам типа «Гостей с того света» и утверждают, что все это чистая правда. Но те, кто действительно соприкоснулся с потусторонним, молчат себе в тряпочку и убеждают себя, что ничего не было. Потому что если в твоей жизни появляются такие трещины, когда реальность разъезжается по швам, надо что-то делать. Если вовремя это не остановить, трещины превратятся в провалы, куда в конце концов все и рухнет. Обернувшись, Кинул заметил ту самую красавицу со спаниелем. Она настороженно наблюдала за ним с безопасного, как она, должно быть, надеялась, расстояния. Девушка заметила, что он на нее смотрит, поспешно отвела глаза и направилась к ресторанчику на заправке. Ей снова пришлось тащить за собой упирающегося спаниеля. Шла она напряженно, изо всех сил стараясь не вилять бедрами. «Ты, наверное, думаешь, что я псих, да, красотка?» — подумал Кинул. Он только сейчас заметил, что оставил багажник открытым, и теперь он зиял, как беззубая пасть. Кинул раздраженно захлопнул багажник. «И не ты одна, я так полагаю. Ты и еще половина из тех, кто читает романы ужасов. Но я не псих, я совершенно нормальный. Просто я совершил ошибку. Остановился на дворовой распродаже, которую должен был проезжать не глядя. Любой мог бы так ошибиться. Ты, например, могла бы... А эта картина...» «Какая картина?» — сказал Кинул вслух, обращаясь к закатному небу. Он даже выдавил из себя улыбку. «Лично я никакой картины в глаза не видел». Он уселся за руль своей Ауди, завел двигатель и взглянул на индикатор топлива. Бензина осталось меньше полбака. До дома точно не хватит, придется еще заправляться. Но Кинул решил, что заправится где-нибудь в другом месте. Сейчас ему хотелось лишь одного — отъехать как можно дальше. Как можно дальше от этого места, где он оставил картину.